В нашем последнем занятии по главе 26 Евангелия от Матфея мы видели Господа Иисуса, сидящим за столом в окружении учеников, готовым приступить к традиционному пасхальному ужину. Иисус сказал им: «Один из вас предаст меня». И вот сейчас он указывает на того, кто это предательство совершит. Иисус указывает на предателя. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 20 по 25 стих. Сам Иисус знал, что должно произойти. О предательстве Иуды предсказано также в Ветхом Завете, Псалом 40, 10. Иисус видел, что происходит в сердце Иуды, и Он предложил ему два возможных варианта. Он предложил ему остановиться и воздержаться от исполнения задуманного, раскрыв его намерения перед остальными учениками. Затем он предостерег Иуду о последствиях того, что тот собирается сделать. «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». В Евангелиях рассказывается, что после того, как Иуда предал Иисуса, он вернул 30 сребреников, эти кровавые деньги, священникам, раскаялся в том, что предал невинного, пошел и повесился. Мы видим здесь проявление великой любви Христа. Он мог бы остановить Иуду, просто сказав своим ученикам о том, что тот собирается сделать. Но Иуда должен был сам добровольно сделать выбор, кому служить, Богу или сатане. И не так ли Бог поступает с каждым из нас? Бог любит каждого человека через Христа. Он дает нам откровение о себе и о своем вечном спасении по благодати и предостерегает нас о последствиях нашего греха и отвержения Христа. Он позволяет нам сделать выбор между Его любовью и нашим желанием делать все по-своему. «Изберите себе ныне, кому служить». С таким призывом обратился Иисус Навин к народу Израиля. Иисуса Навина, 24:15. В книге «Деяния апостолов» рассказывается о последствиях предательства Иисуса Иудой. Но мы поговорим об этом позднее, когда перейдем к занятиям по изучению событий, ведущих к смерти и воскресению Иисуса. Учреждение хлебопреломления. 26 глава, с 26 по 29 стих. Как мы уже упоминали выше, в то время праздновали великий израильский праздник Пасхи, отмечавший избавление Израиля от египетского плена много столетий тому назад милосердной рукой Бога. Но сейчас Иисус дает новое значение этому празднику. Как говорит об этом Матфей: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подав им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. Марк в своем Евангелии добавляет: «И пили из нее все». А Лука пишет, что Иисус также сказал о своей крови: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Луки 22:20. Иисус говорит: «Как я преломляю этот хлеб, так будет преломлено мое тело за вас». И о чаше с вином, как эта чаша с вином, так моя кровь будет пролита за вас. Апостол Павел объясняет эти слова в своем первом послании к Коринфянам следующим образом. Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите. Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам 11, 25-26. Павел говорит здесь о хлебопреломлении, которые все верующие соблюдают, как обряд во время богослужения, вспоминая о смерти Господа. В Ветхом Завете мы читаем о завете, заключенном Богом с Израилем, условием которого было их соблюдение закона Моисея. Жертвоприношение животных обеспечивало искупление грехов, совершенных народом Израиля, однако Библия ясно указывает, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Евреям 10:4. Учреждение обряда жертвоприношения животных имело целью только временное покрытие грехов, и это жертвоприношение, это временная мера, уступило место другой жертве. Когда пришел Иисус Христос и принес в жертву самого себя на кресте, чтобы заплатить раз и навсегда за грехи всего мира. Здесь мы видим, как Иисус устанавливает что-то совершенно новое, чтобы заменить этим новым старое, Новый Завет в Его крови. Бог принимает его жертву за грех для того, чтобы все, верующие в него и его искупительную смерть, смогли унаследовать жизнь вечную. В послании к Евреям 8:6 говорится, что этот новый завет в его крови есть лучший завет, учрежденный на лучших обетованиях, чем Ветхий Завет. Этот Новый Завет обеспечивает каждому верующему личное познание Бога, Евреям 8:11. Он обещает полное прощение грехов, 8:12. Он основан на совершенном акте искупления, к Евреям 9:11-12. Этот Новый Завет обещает будущее обращение и восстановление раскаявшегося Израиля. Всего этого Ветхий Завет обеспечить не мог. К Евреям 10, 16-18. Божье спасение во Христе простирается безгранично, далеко, искупляя и возвращая грешного человека под сень Божьей любви и благодати, заверяя его в наследии вечной жизни в его присутствии. «И рассеются овцы стада». 26 глава с 30 по 35 стих. Они разделили пасхальный ужин, и, как передает Матфей, воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда Иисус сказал им: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Он приводит здесь пророческое заявление, сделанное Захарией в главе 13 стихе 7. Это пророчество исполнилось вскоре, о чем мы читаем в стихе 56 этой же главы Матфея. «Тогда все ученики, оставившие его, бежали». Можете себе представить, что чувствовал при этом Иисус? Он знал, что ему предстоит отдать свою жизнь на кресте. Он знал о предательстве Иуды. Он также знал, что его ученики испугаются за свою жизнь из-за их ассоциаций с ним. Они были овцами стада, и они, рассеявшись, когда их пастырь был арестован и взят от них, разбежались. Но чтобы ободрить их, он дает им обетование: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Там, в Галилее, он встретит их снова после своего воскресения. Какую поразительную любовь демонстрирует здесь Иисус по отношению к своим избранным, зная все, что произойдет с ним и с ними самими. Апостол Иоанн говорит, что, возлюбив своих, до конца возлюбил их. Иоанна 13 глава, 1 стих. Аминь.